Глава 16. Из огромного разреза в пространстве показалась сначала огромная рука фиолетового цвета, а после голова и туловище гигантской человекоподобной твари. Красные, словно кровь, глаза уставились на антимага, и тот дрогнул, на секунду забыв обо мне. А вот я не забыл и тут же добрался до его шеи, только на этот раз чистой силы. Кусок его плоти испарился, и кровь хлынула ручьем, а антимаг пошатнулся. Однако я не только не ослабил напор, я еще сильнее стал давить, при этом инстинктивно потянув из него силу. «Отпусти!» — еле прохрипел он. «Иначе мы тут все сдохнем!» «Плевать! Но ты сдохнешь первым, тварь!» После этих слов я еще сильнее начал вытягивать из него силу, при этом с тревогой наблюдая за тем, как мой источник начинает трещать по швам. Слишком много силы. Причем силы необычной, словно в его источнике смешалось несколько десятков даров. Это было тяжело. Голова раскалывалась на части, а ведь мне еще приходилось держать под контролем все вокруг. Пока я дрался с антимагом, тварь обратила свое внимание на кровососа. Тот, поняв, что дело худо, попытался убить это существо, но тщетно. Существо словно не замечало магию. Такое ощущение, что он был полностью соткан из силы, причем очень знакомой мне силы. Архимаг крови продолжал бить, раз за разом усиливая атаки. Но тварь прыгнула и, приземлившись рядом с ним, без проблем просто тупо оторвала ему голову. Голыми, мать его, руками оторвала голову архимагу и начала пить его кровь. Эта картина была настолько странной, что я тоже замер. Благо Прометей тут же напомнил мне о том, что вокруг меня бой, и нужно драться, а не смотреть. Антимаг в моих руках уже не дергался. Он был белым, словно снег, и еле дышал. Еще чуть-чуть, и я просто добью его. Но больше поглощать силу я не мог, потому просто свернул ему голову. Тварь же тем временем закончила пить кровь архимага и, сытно рыгнув, начала меняться прямо на моих глазах. Ее тело стало меньше, цвет тоже стал более бледным, а в глазах появился разум. «Твою ж налево! Только модификантов от мира магии мне тут не хватало!» Отбросив в сторону тело антимага, я выпустил свою силу и, создав два жгута, попытался захлестнуть шею твари, и, к моему удивлению, это получилось. Вот только тварь тоже не стала стоять на месте. Она вновь прыгнула и, разорвав в прыжке мои жгуты, уже планировала упасть мне на голову, когда за спиной послышались звуки выстрелов. Время словно замедлилось, и я смог увидеть, как куски свинца начали выбивать фонтанчики крови из тела твари, а потом оно просто рухнуло на землю в 2 метрах от меня. Существо еще жило и даже пыталось тянуться ко мне, однако лезвие ножа в глаз закончило его жизненный путь. «Мечников, что за нахер?» Рядом появился Горький, весь в крови, только зубы блестели белизной. «Откуда ты эту хрень откопал? Химера, что ли?» «Нет», — я показал ему на портал, который даже не думал закрываться. «Собери людей, Андрей. Кажется, война перестает быть нашей главной проблемой, как и заговор. Нужно быстро вытаскивать императора и возвращаться в Петроград». Антимаг кивнул и скрылся за земляным валом, а я начал изучать тело существа. «Что думаешь, Прометей? Что это за существо?» «Единственное, что я могу сказать, оно явно искусственного происхождения. Оно словно создано для этого мира, идеальный убийца». «Как-то не очень это смахивает на идеального бойца». Я с сомнением оглядел тушу, которая, к моему удивлению, начала быстро распадаться на части. Такое ощущение, что это еще сырой продукт, который выпустили на рынок, не проведя никаких тестов. «А если такое существо появится где-нибудь на задворках цивилизации и сможет несколько месяцев спокойно развиваться?» Вопрос Прометея поставил меня в тупик. И правда, не везде есть компания из антимагов и солдат, способных дать отпор такой твари. Обычные мирные люди будут погибать очень быстро, а тварь будет развиваться. Так это явно не к добру. Домыслить я не успел. Ко мне стали подходить бойцы во главе с князьями. Распутин тут же кинулся к туше, но быстро отошел в сторону, почувствовав неприятный запах. «Нужно идти к императору, Андрей Михайлович. Я кивнул в сторону низины, где виднелся свет фонарей и костров наших бойцов. «Чем быстрее мы вытащим отсюда императора, тем лучше». Распутин ничего не сказал. Он явно все понял сразу. Ректор кто-кто, но не дурак. Мы медленно начали спускаться по склону, специально подсвечивая себя, чтобы на той стороне, не дай бог, не начали палить по нам. После тяжелого боя меньше всего нам хотелось разборок со своими же. Император с удивлением смотрел на небольшую группу бойцов, которые спускались с холма, где раньше были шведы. Распутина и Морозова он знал сразу же, как и Мечникова. Все они были чуть ли не по уши во вражеской крови и явно уставшие. «Государь», — Распутин глубоко поклонился, — «вражеский штаб уничтожен, путь к отступлению готов». «Я не брошу армию, князь», — государь отрицательно покачал головой. «Даже если вы открыли небольшой проход, вокруг нас хватит врагов, чтобы перекрыть его». «Простите, Ваше Величество, теперь им будет не до этого», — Мечников усмехнулся. «Да и вам стоит как можно быстрее возвращаться в столицу. Чувствую, что без вашего участия ситуация может выйти из-под контроля». «О чем ты, Ярослав?» — император с удивлением глянул на парня. «Что такого произошло за несколько часов?» «Прорыв твари из другого мира, и начался он только что». Слова парня прозвучали как приговор, хоть и были максимально непонятны для императора. В этот момент с противоположной стороны послышались истошные крики. После прогремели выстрелы, а потом всю низину накрыл яростный рев. «Быстрее, государь!» — Распутин побледнел. «У нас очень мало времени». «Ермолов!» — император повернулся к генералу. «Собирай войско. Нужно как можно быстрее убраться отсюда. Пусть раненых несут здоровые бойцы. Никого бросать мы не будем». После этих слов император повернулся к Распутину. «А мы с вами будем прикрывать отход, господа, если вы не против». Петроград. Императорский дворец. Принцесса Елена впервые с тех пор, как отец ушел на фронт, запаниковала. Всю приемную государя завалили звонками, весь город гудел о том, что появились непонятные твари, которые просто убивают людей, и магия почти бессильна против них. «Князь, нужно выводить войска из казарм». Елена попыталась успокоиться и обратиться к Пожарскому. «Нужно помочь гражданскому населению. Мы не можем позволить себе, чтобы какие-то твари убивали наших людей». «Ваше высочество, мои маги уже на улицах». Хмурый Пожарский с хрустом сжал кулаки. «Но они не справляются. А выводить обычных людей я не вижу никакого смысла. Мы просто дадим этим тварям больше мяса». «Что они вообще из себя представляют? Откуда они появились?» Елена подошла к окну и тут же содрогнулась от увиденного. Город полыхал, даже толстое бронированное окно не могло скрыть вопли умирающих. «Вот и ваше высочество, посмотрите!» Князь Михаил Распутин протянул планшет с небольшим видео. «Это запечатлели мои люди, пока не попали под удар тварей». Елена включила воспроизведение и чуть не уронила устройство. С десяток огромных, трехметровых тварей рвали людей на части и выпивали их кровь, а магические удары для них были не страшнее комариного укуса. Только за короткое видео эти твари убили больше 20 человек, и на этом, судя по всему, не планировали останавливаться. «Я вывожу гвардию», — девушка вернула планшет Распутину и печально улыбнулась. «Когда в столице творится такое, я не могу сидеть сложа руки. А вы, господа, оставайтесь на своих местах. Как я понимаю, все это творится по всей империи?» «Так точно, ваше императорское высочество», — Пожарский кивнул. «Во всех городах беспорядки. Маги и солдаты не справляются, а твари даже не планируют останавливаться. Они все лезут и лезут». «Откуда?» «Порталы, ваше высочество. Судя по всему, мы имеем дело с иномирцами. Ничего другого я предположить не могу». «Понятно. Тогда за дело, господа. Даже если нам суждено умереть, мы сделаем все для спасения людей. Открывайте сокровищницы, вытаскивайте артефакты, собирайте людей в укрепленных местах, где нет порталов». Я вытер с груди фиолетовую кровь и откинул в сторону труп еще одной твари. Нам пришлось знатно поработать, и если бы не мои люди в броне, нам пришлось бы туго. Еще неожиданно хорош в истреблении этих существ оказался Распутин. Князь своей силой превращал их в овощи, а дальше несколько сильных ударов заканчивали дело. В целом, мы довольно быстро приспособились к убийству иномирных тварей. Даже если магия не действовала на них напрямую, законы физики она все равно не отменяла. Поэтому земляные маги создавали огромные каменные глыбы, а воздушники обрушили на них настоящие ураганы, отбрасывая их на десятки метров и превращая в фарш. «Я хочу выразить всем огромную благодарность». Император явно сильно устал, но держался из последних сил. «А теперь нам и правда пора возвращаться в столицу. Чувствую, весь мир сегодня очень сильно пожалеет о том, что больше всего усилий мы потратили не на свое развитие, а на конфликты друг с другом. Да помогут нам боги, господа. Ведь сегодня врата преисподней открылись по-настоящему». К тому моменту, как мы добрались до основных сил, я успел переговорить с Прометеем, и слова помощника меня совсем не порадовали. Пока я рвал на части этих существ, он успел полностью проанализировать их, и его вердикт был неутешителен. Все эти существа были искусственными, а значит, у них есть хозяева. И боюсь, когда эти хозяева придут сюда, нам еще сильнее не поздоровится. Но были и хорошие новости. Прометей отметил, что магический фон в мире резко изменился. Он стал в разы насыщеннее. И не нужно быть гением, чтобы понимать, все дело в порталах. Одновременно с бедствием в этот мир пришло и благо. И теперь только от людей зависит, как они этим воспользуются. «Мечников, ты чего застыл?» Горький кивнул на винтокрыл, который ждал только нас. «Давай быстрее, у нас нет времени». Загрузившись в винтокрыл, я прислонился к стеклу иллюминатора и, прикрыв глаза, начал анализировать все, что только что увидел. Нет, то, что это всего лишь случайность, я не верил абсолютно. А значит, кто-то этот процесс запустил. И почему-то мне в голову приходил только один вариант. То самое существо, что переместило меня в этот мир. Для настолько высокоразвитых существ сотворить такое явно не было проблемой. И он точно не один такой в своем роде, а значит, кто-то из его сородичей вполне мог устроить эту катастрофу просто потому... Потому что мог. Черт их знает, какими принципами руководствуются те, кто сидят настолько высоко. «Агент, ваша энергетика начала стремительно меняться. Я не понимаю, в чем дело, ваш источник будто бы уплотняется, а энергетические каналы расширяются с огромной скоростью. Это хорошо или плохо?» Я настолько сильно устал, что даже не сильно удивился по этому поводу. «Хватит говорить загадками, Прометей. Объясни коротко и ясно». «Пока не знаю». Прометей ответил прямо, как я и просил, коротко и ясно. «Видимых негативных последствий пока что нет, но это еще ничего не значит. Организм — очень хрупкая штука, и любое вмешательство может быть как во вред, так и во благо. Слушай, я настолько устал, что мне плевать, так что пока не будешь точно знать, что со мной происходит, этот вопрос закрыт. А теперь я просто хочу спать, поэтому разбуди меня, когда мы прибудем в столицу. Нужно хоть немного восстановить силы. На этом наш день точно не закончился». Один из верхних пластов Вселенной. «Вижу, вы все же начали эволюцию, советник». Наблюдатель смотрел на экраны, где первая волна существ начала менять мир под себя. «Если не секрет, какой шанс на выживание вы оставили этой цивилизации?» 20%. Советник склонил голову набок, с интересом наблюдая, как маги на этой планетке пытались уничтожить его игрушки и откровенно не справлялись. «Но, как видите, уважаемый наблюдатель, эти дикари не способны справиться даже с обычными энергами. Что говорить о второй волне? Они обречены. Советник даже не пытался скрыть свой довольный тон. Вы же понимаете, что совет будет возмущен вашими действиями. Наблюдатель спокойно присел рядом, также наблюдая за картинкой на экранах. Наши старейшины консервативны, и слишком яркие действия всегда вызывают у них вопросы. О, насчет этого можете не переживать, уважаемый наблюдатель. Ведь благодаря вашему вмешательству все условия соблюдены. В таком случае единственное, что может сделать совет, это попросить меня смягчить условия для эволюции. Но даже если я это сделаю, напомните, сколько человеческих цивилизаций перешли на вторую ступень? Одна. Наблюдатель прекрасно знал ответ на этот вопрос, так как именно он привел тот мир ко второй ступени. Вот. А в эволюции участвовали более 2000 миров. Но на этот раз нет никого, кто был бы в силах помочь целому миру. А значит, и ваш модификант также обречен, и наши знания сгинут вместе с ним. Этот червяк не заслужил такого. Только мы вправе владеть знаниями высшего порядка. Только мы и больше не то. Возможно, именно из-за таких рассуждений с каждым годом нас все меньше и меньше, советник. Наблюдатель встал и коротко поклонился. Мне пора вернуться к своим исследованиям. А вам я желаю удачной эволюции. Северная окраина империи, остров Михайловск. Алексей Романович с интересом рассматривал мертвое существо у своих ног и пытался понять, откуда оно взялось на безлюдном острове, где кроме него не было никого. Будучи отцом императора и одним из 10 хранителей империи, а также магом в ранге повелитель, Алексей Романович давно перестал удивляться, ведь не было в мире ничего, чего бы он не видел. И вот сейчас перед ним лежало существо, которого попросту не существовало на планете, а значит, оно принадлежит другому миру. Вытащив из ножен короткий нож с уже потемневшим лезвием, он легко рассек плоть существа и с интересом начал рассматривать внутренности этой твари. «Удивительно! Кровь фиолетового цвета. Мышцы в разы плотнее, чем у самого опасного хищника. А так почти идеальный иммунитет к магии». Бывший император усмехнулся. «Это кого к нам занесло-то?» Неожиданно метрах в 20 открылся огромный портал, откуда появилась еще одна такая тварь. Но она не успела ничего сделать, как Алексей Романович просто уничтожил ее полностью, испепелив, а после попытался закрыть портал. Вот только, к удивлению повелителя, ничего у него не получилось, и ему пришлось ставить заплатку, чтобы твари больше не могли проникать через этот портал. Хотя решение было откровенно сомнительное. Бывший император бережно вытащил из кармана спутниковый телефон и набрал по памяти номер. Дождавшись ответа с другой стороны, он задал только один вопрос. «Петр, в двух словах объясни, что происходит? Почему ко мне на остров лезут непонятные твари? И почему открываются порталы, которые даже я не могу закрыть? Что такого вы натворили, пока я занимался своим развитием?» «Отец, это не мы». Голос императора был уставшим. «Такие порталы открылись по всему миру. Эти твари лезут и лезут, и магия против них почти бесполезна». «Это я уже понял. Ты в Петрограде?» «Да, только вернулся со шведской границы. Тут настоящий хаос, отец. Весь город пылает». «Я тебя понял». Бывший император закончил разговор и потянул за грубую веревку на шее, вытащив на белый свет потертый медный амулет с зеленым камнем в центре. На секунду задумавшись, он все же нажал на камень. «Пришла пора хранителям возвращаться. Слишком долго мы были в тени». Бывший император улыбнулся и погладил лохматую голову своей любимой собаки, которая с любопытством смотрела на своего хозяина. «Я ведь прав, резвая». И это конец очередной серии «Антимага Его Величества», том 3. Но вы не волнуйтесь, следующая серия будет довольно скоро. Для этого нужно лишь подписаться на канал, если вы этого не сделали. Все, кто сделал это давно, вы огромные молодцы, всех обнял. А также не забываем делиться с друзьями, лайкать, комментировать. Также вы можете выразить супер-преогромадное спасибо, поддержав нас на Бусти или здесь, на Ютубе. Ну, а на этом все. Всего хорошего. До следующей серии.